Глава 17. Здесь мне придется остановиться. Даже описывая эту сцену на бумаге, я вижу ее настолько живо, что снова испытываю нервные потрясения и упадок сил, какие почувствовал тогда. Эта картина, апогей той страшной ночи, полагаю, подействовала бы губительно на нервы и покрепче моих. С момента, когда я вошел в клуб в половине двенадцатого, события сменяли друг друга все быстрее, так что любой бы на моем месте дошел до точки. Неделями после того лицо Галана снилось мне в ночных кошмарах, и я видел его таким, каким оно было за секунду перед тем, как он грохнулся через окно к нашим ногам. Ветка дерева, задевшая оконное стекло в глухую ночную пору, или внезапное поскрипывание оконной рамы вызывали это видение с такой силой, что я требовал немедленно зажечь свет. Так что, надеюсь, меня не упрекнут в слабости, если я скажу, что не слишком отчетливо помню то, что происходило в течение следующего получаса. Потом Мария Августин рассказала мне, что все было именно так, как и должно было быть. Она сказала, что закричала, бросилась бежать, но споткнулась о железное ограждение и упала. Я поднял ее и спокойно отнес наверх, а потом мы пошли звонить Бенколину. Мы разговаривали с самым серьезным видом, обсуждая, как можно поранить голову, споткнувшись об ограждение и ударившись о каменный пол. Но я всего этого не помню. Следующим, что я осознал более или менее ясно, была неопрятная комната с набитой конским волосом мебелью и лампа с абажуром на столе. Я сидел в кресле качалки, что-то пил, а напротив меня сидел Бенколин. В другом кресле, закрыв глаза руками, сидела Мари. Я, очевидно, все рассказал Бенколину, причем довольно четко, потому что помню все с момента, как я описывал Галана. Мне показалось, что в комнате полно людей. Там был инспектор Дюран, из полдюжины жандармов и еще старый Августин в ночной рубашке. Инспектор Дюран выглядел немного бледным. Когда я закончил, все долго молчали. «Убийца! Он разделался с Галаном», — медленно произнес он. Снова помню, что я говорил связанно и даже вполне спокойно. Да, это же все упрощает, так ведь? Но как Галан попал туда, не представляю. Последний раз я видел его в его комнате, когда он натравил на меня убийц. Может быть, у него была назначена встреча? Дюран раздумывал, закусив нижнюю губу. Потом шагнул ко мне, протянул руку и сиплым голосом произнес. «Молодой человек, позвольте пожать вашу руку». «Да», — кивнул Бенколин. «Неплохо, Джефф. Этот нож... Господа, все мы были дураками. Нам следует поблагодарить мадемуазель Августин за подсказку». Опираясь на трость, он посмотрел на нее. Девушка подняла голову, у нее было усталое лицо, но она ответила ему твердым и насмешливым взглядом. Ее платье цвета пламени совсем измялось. «Я была вам обязана, сударь, за прошлую ночь», — холодно сказала она. «Полагаю, что в конце концов вы вынуждены будете согласиться с моим анализом преступления». Бенколин сдвинул брови. «Не уверен, что готов во всем с вами согласиться, мадемуазель. Посмотрим. А пока вы осмотрели труп?» — спросил я. «Он был заколот кинжалом Шарлотты Корде?» «Да». Убийца не потрудился даже стереть отпечатки пальцев. «Дело завершено, Джефф. Благодаря вам и мадемуазель Августин мы теперь знаем все, включая подробности смерти мадемуазель Дюшен». Он хмуро посмотрел на лампу. «Бедный Этьен Галан. Ему никогда теперь не свести со мной счеты. Как же, черт побери, он умудрился попасть за это окно? Вот чего я никак не пойму. Отчего же? Все очень просто. Вы же знаете, что существует скрытая лестница, которая ведет из ниши за экспонатами в галерею ужасов. «Знаю, вы имеете в виду то место, откуда включается свет?» Он кивнул. «Убийца, по всей вероятности, заколол Галана либо в нише, либо недалеко от нее. По-видимому, Галан бросился бежать и упал с лестницы, а потом, наверное, пополз позади фигур, пытаясь найти выход. Он был уже на последнем издыхании, когда нашел это окно в группе Марата, но вылезти не успел. Это сделал тот же человек, который убил Клодин Мартель?» «Несомненно. А теперь, Дюран...» «Да, сударь. Возьмите четверых людей и отправляйтесь в клуб. Если будет нужно, взломайте дверь. А если они вздумают сопротивляться...» Инспектор чуть заметно улыбнулся, расправил плечи и поглубже надвинул шляпу. «Что тогда?» — спросил он довольным тоном. Начните со слезоточивого газа. Если они все еще будут невежливы, стреляйте. Но я не думаю, что они будут невежливы. Никого не арестовывайте. Узнайте, когда и зачем Галан выходил ночью. Обыщите здание. Если мадемуазель Прево все еще там, доставьте ее сюда. «Могу ли я просить?» — холодно спросила Мария Августин. «Чтобы вы все это сделали по возможности, не пугая гостей». «Боюсь, мадемуазель, что это маловероятно», — улыбнулся Бенкулин. «Однако лучше все-таки будет отпустить гостей до того, как вы приступите к делу, Дюран. Всех слуг задержать. Перекрыв выход, вы должны найти мадемуазель Прево. Она может еще оставаться в номере 18-м. Это все. Начинайте и поторапливайтесь». Дюран отдал честь и сделал знак четырем из своих жандармов. Одного из оставшихся он поставил в вестибюле, а шестого послал на улицу. Потом все стихло. Я устроился в кресле поудобнее, нервы были на пределе, но я испытывал состояние блаженного покоя. Теперь, — подумал я, — и очень ошибся, — все, наконец, успокоятся. Мне все доставляло удовольствие. Тиканье стенных часов, уголь, горящий в старинном черного мрамора камине, лампа с абажуром и потертая скатерть. Отхлебнув кофе, я взглянул на моих товарищей. Бенкулин, подчеркнуто сухопарой в своем черном плаще и мягкой темной шляпе, задумчиво постукивал тростью по ковру. Плечи Марии Августин блестели в свете лампы. Она неотрывно смотрела на корзинку с рукоделием, и в ее взгляде были и сожаление, и цинизм. Ничего другого чувствовать было невозможно. По крайней мере, я не мог. Наступило оцепенение после шока, и оно подавляло любые мысли и эмоции. Мы обессилели. Для нас существовали теперь только потрескивающий огонь и дружелюбное тиканье часов. Потом я заметил старого Августина. На нем была серая фланелевая ночная рубашка, она доходила ему почти до пят, отчего он выглядел совершенно нелепо. Его голова на длинной тощей шее была озабоченно наклонена вперед, веер белых бакенбард вихлял из стороны в сторону, а покрасневшие глаза непрерывно мигали. Маленький, трясущийся, он прошлепал по комнате в больших, не по размеру тапочках, держа в руках пыльную черную шаль. «Накинь на плечи, Мари», — пискливо упрашивал он дочь, — «ты же простудишься». Видно было, что она вот-вот рассмеется. Но он был совершенно серьезен, с нежностью укутывая ее плечи этой уродливой тряпкой, и все ее веселье улетучилось. «Теперь...» «Хорошо, папа?» — ласково спросила она. «Ты ведь теперь знаешь...» У него дернулся кадык. Потом он взглянул на нас своими старыми глазами, и в них блеснула свирепость. «Ну, конечно, Мари, все, что ты делаешь, хорошо. Я не дам тебя в обиду. Доверься своему старому папочке, Мари». Поглаживая ее по плечу, он продолжал смотреть на нас с вызовом. «Я так и сделаю, папа. Не лучше ли тебе лечь в постель? Ты все время стараешься отправить меня в постель, дорогуша. А я не пойду. Я останусь и буду тебя защищать. Прямо сейчас». Бенкулин очень медленным движением снял пальто. Положив шляпу и трость на стол, пододвинул кресло, сел и стал постукивать пальцами по виску. Что-то такое в его взгляде на Августина привлекло мое внимание. «Сударь», — спросил Бенкулин, — «вы очень любите свою дочь, верно?» Он произнес эти слова как бы между прочим. Мадемуазель Августин потянулась к отцу и схватила руку старика с такой поспешностью, словно хотела защитить его от нас. Ответила она: «Что вы имеете в виду?» «Ну, конечно же, очень люблю», — пропищал старик, выпячивая хилую грудь. «Не жми мне так руку, Мари, мне же больно, я...» «И что бы она ни сделала, вы все равно будете ее защищать», — все еще безразличным тоном продолжал детектив. «Разумеется. Почему вы спрашиваете?» Казалось, глаза Бенкулина устремлены сейчас внутрь его самого. «Принятые в мире нормы, — озадаченно пробормотал он, — должны быть хотя бы понятны. Странно. Они порой совершенно безумны. Не знаю, как бы я чувствовал...» Голос его осекся. Он провел рукой по лбу. «Я не знаю, что вы хотите этим сказать, месье, но мне лично кажется, что у вас есть дела поважнее, чем сидеть здесь и рассуждать о принятых в мире нормах. Ваше дело — арестовать убийцу». «Вы совершенно правы», — согласился Бенкулин, озабоченно кивнув головой. «Мое дело арестовать преступника. Он произнес эти слова почти с грустью. Стенные часы, казалось, затикали медленнее. Бенкулин разглядывал носок своего ботинка, водя им по ковру. «Нам известна первая часть истории», — проговорил он. «Мы знаем, что Одетту Дюшен заманили сюда, знаем, что она упала из окна, а потом ее заколол Галлан. Но наш настоящий, страшный убийца... Мадемуазель, кто зарезал Клодин Мартель и Галлана?» «Не знаю. Это ваше дело, а не мое. Я сказал господину Марлю, что, по-моему, это была женщина». «А мотив?» Девушка сделала нетерпеливый жест. «Разве не ясно? Разве вы не согласны, что это была месть?» «Это была месть», — кивнул Бенкулин. «Но очень необычная. Не знаю, поймет ли это кто-нибудь из вас. Не знаю даже, до конца ли понимаю это я. Мы имеем дело с очень неординарным преступлением. Вы, мадемуазель, объясняете кражу ключа тем, что женщина, которая мстила за смерть мадемуазель Дюшен, убивая Клодин Мартель, использовала его, чтобы войти в клуб». «Хм». В дверь постучали. Детектив тут же преобразился. «Входите!» — крикнул он. «А, добрый вечер, капитан. Вы, кажется, знакомы со всеми присутствующими». В комнату вошел Шомон. Он держался очень прямо, но был несколько бледен. Капитан поклонился, удивленно посмотрел на мою забинтованную голову и вопросительно повернулся к Бенкулину. «После вашего звонка, Джефф, — объяснил детектив, — я взял на себя смелость пригласить сюда господина Шомона. Я подумал, что ему тоже будет интересно». «Надеюсь, я не помешал?» — спросил Шомон. «По телефону вы говорили так возбужденно, что... что произошло?» «Присаживайтесь, мой друг. Мы выяснили целый ряд вещей». Бенкулин все еще не смотрел на молодого человека, продолжая разглядывать свой ботинок. Говорил он очень спокойно. «Например, смерть вашей невесты, мадемуазель Дюшен, была спровоцирована ее подругой, Клодин Мартель, а также Галланом. Пожалуйста, возьмите себя в руки». После долгой паузы Шомон сказал: «Я держу себя в руках. Я не знаю, что я... Вы объясните мне». Упав в кресло, он принялся вертеть в руках свою шляпу. Неторопливо выбирая слова, Бенкулин стал рассказывать все, что я узнал этой ночью. «Так что, видите, мой друг», — закончил он, — «Галлан считал, что убийца вы. Это правда?» Он задал этот вопрос удивительно беззаботным тоном. Шумон потерял дар речи. Он давно уже выронил свою шляпу и теперь судорожно хватался за ручки кресла, но ничего связанного сказать не мог. Он пытался что-то пролепетать, загорелое лицо его еще больше побледнело. Наконец он выдавил: «Они подозревают меня? О, Боже! Послушайте, неужели вы думаете, что я способен на такое? Ударить девушку ножом в спину и...» «Спокойно», — тихо промолвил Бенкулин. «Я знаю, что вы этого не делали». Из камина с треском выпрыгнул уголек. Нервное оцепенение у меня начало проходить, и возражения Шомона вонзались в мой мозг, как ланцеты. Кофе стал сжечь мне горло. «У вас такой вид», — бросила Мария Августина, — «будто вы знаете, кто виноват. А сами проглядели все самое важное». Между бровями Бенкулина пролегла морщинка. Неодобрительным тоном он сказал: «Ну, нельзя сказать, чтобы все, мадемуазель. Нет, я бы так не сказал. Что-то должно было произойти. Это висело в воздухе, хотя я не мог себе представить, в каком направлении будут развиваться события. Но я видел, как пульсирует жилка на лбу у Бенкулина, совсем в унисон с тиканием стенных часов. В вашей теории, мадемуазель, что убийца выкрал ключ Клодин Мартель, чтобы проникнуть в клуб, есть одна ошибка», — проговорил детектив. «Нет-нет, лучше скажем, две». Девушка пожала плечами. «Во-первых, мадемуазель, вы никак не можете объяснить, зачем убийце нужно было заходить в клуб после убийства. Во-вторых, я просто знаю, что ваша теория неверна». Он неторопливо поднялся на ноги. Все мы тут же инстинктивно отодвинулись назад, хотя Бенкулин был по-прежнему спокоен и даже имел отсутствующий вид. Громко тикали часы. «Говорите что угодно о моей глупости, мадемуазель. Я с вами согласен. Я вообще чуть было не завалил все это дело. О да. И только сегодня днем, непростительно поздно, я увидел всю правду. И в этом вовсе не моя заслуга. Убийца намеренно снабдил меня ключами, Давай мне шанс догадаться. Вот почему я называю это преступление самым странным за всю мою карьеру. Глупец. У него неожиданно заблестели глаза, и он расправил плечи. Я окинул взглядом окружающих. Шумон, сгорбившись, сидел в своем кресле. Мария Августин, выпитив нижнюю губу, подалась вперед. На нее падал свет, в котором ее глаза стали цвета черного дерева. Она еще сильнее сжала руку старого Августина. «Глупец», — повторил Бенкулин. В глазах у него снова пропало всякое выражение. «Вы помните, Джефф, я говорил вам днем, что мне следовало бы найти ювелира. Так вот, я это сделал. Вот где он починил часы». «Какие часы?» Он, казалось, удивился моему вопросу. «Ну как же? Вы же знаете, что мы нашли в проходе крошечные частички стекла. Один еще пристал к кирпичам в стене». Все молчали. Меня оглушал стук собственного сердца. Видите ли, было почти неизбежно, чтобы убийца разбил часы, особенно в таком тесном месте. Когда он ударял девушку ножом, да, это было почти неизбежно, потому что... «О чем это вы, черт побери?» «Потому что...» — задумчиво закончил Бенкулин. «У полковника Мартеля только одна рука».